Глава 11. Визитер. Сандра. Только этого мне не хватало. С досадой прошептала я, но меня услышали. «Чего не хватало?» — уточнил блондин. «Тебя», — вскинула я голову, решив, что лучшая защита — это нападение. «Сайрус, ты явился крайне не вовремя и в самый разгар моих экспериментов по смене прически. Мне не нужны свидетели?» «А он тогда кто?» Сай с подозрительностью посмотрел на моего ученика. Тот стоял молча, потупив взгляд и всем своим видом демонстрируя покорность своей госпоже, то бишь мне. «Познакомься, это Эдвин Макнейл, мой новый личный помощник», — заявила я незваному гостю. Блондин неохотно протянул парню ладонь. «Сайрус Гилленмор, инквизитор высшего уровня». «Светлого дня, господин Гилленмор», — сдержанно поприветствовал его тот, пожимая руку. «Не знаю, что за шалости ты тут творишь с сульфатом тритония, Касси, но выглядит... интригующе», — подобрал подходящее слово растерянный блондин. «Может, тебе еще медный купорос принести?» «Неси», — кивнула я и пояснила. «Испытаем его на тебе. Зря, что ли, явился? Станешь моим подопытным». Я выразительно скользнула взглядом по его белым прядям. Блондин попятился. «У тебя уже есть пацан и собака», — махнул он на Эдвина и кивнул на кусты, куда скрылся слайсер. К счастью, инквизитор не признал обитателя глубинных болот в такой неожиданной расцветке. «А я так, заскочил на минутку спросить, как дела. Вижу, что отлично». «Все просто изумительно», — подтвердила я. «Калитка на выход там». «Касси, ты хорошо себя чувствуешь?» Неожиданно нахмурился Сайрус. И внутри меня все перевернулось. Неужели я сказала или сделала что-то не так? «Нормально». Лаконично, но правдиво ответила я. «Стою тут на свежем воздухе в чудесном саду и пребываю в здоровом теле крепкой инквизиторши». На всякий случай добавила. «Я в полном порядке, честно». Блондин кинул взгляд на один из камней на своем браслете. Тот покраснел. Плечи мужчины немного расслабились. «На озере ты разом сгенерировала столько энергии, что любой мужик на твоем месте лежал бы пластом неделю. А ты прыгаешь по саду, красишь какую-то псину в цвет морской волны и меняешь прическу. И вообще после укуса ксеневры ты сама не своя. Я уже не раз говорил, что помогу тебе, что бы ни случилось. Если нужна помощь, только скажи, Касси». Проникновенно заглянул он мне в глаза. Весь такой красивый, заботливый, правильный, высокий, светловолосый, только нимба над головой не хватало. Но интуиция внутри меня подсказывала, что к этому типу нужно относиться настороженно. Он не настолько белый и пушистый, каким хочет казаться. Недаром Кассандра держала его на расстоянии. «Спасибо, Сай», — как можно беззаботнее улыбнулась я. «Понимаю, тебе хочется узнать, как я выжила после укуса, но это останется моим секретом, без обид». «Когда-нибудь ты обязательно мне все расскажешь», — заявил блондин настолько уверенно, что по моей спине пронеслись холодные мурашки. «Поживем, увидим», — парировала я. «Так что там насчет купороса?» «Вышлю его тебе с курьером», — хмыкнул Сай и направился к выходу, но через несколько шагов остановился. «Кстати, чуть не забыл. Дорн отправил тебя в отпуск на месяц, но сегодня-завтра он ждет от тебя полный отчет по последнему прорыву. Если плохо себя чувствуешь, можешь передать через меня. Я все равно поеду к нему утром за очередным заданием». «Спасибо, Сай, но я справлюсь сама», — заверила я благодетеля. «Стальная Касси». Со вздохом мотнул он головой и вышел за калитку. А через несколько секунд до нас с Эдом донеслись конское ржание и топот копыт. Инквизитор умчался на своем скакуне. «У меня от него ледяные пупырышки по коже». Эдвин неожиданно передернул плечами. «Странный тип. Ой, то есть простите, госпожа, что я критикую ваших друзей. Такого больше не повторится», — спохватился парень. Ничего ему не ответив, я полезла в кусты. «Корди, ты где там? Вылезай. Ты в порядке?» «Меня назвали крашеной шавкой», — раздался обиженный голос из-за высокой алой розы. «Не шавкой, а псиной», — примирительно уточнила я. «Вылезай уже оттуда, хватит дуться, и помоги мне исправить синий цвет наших волос на нормальный. Вдобавок Дорну надо отчет написать». «И отправить», — вставил реплику Эдвин. «Ты меня не уважаешь, не слушаешься, не поешь молоком, ставишь на мне опыты. И вообще ты до сих пор даже не признала меня своим фамильяром». Горестно вздохнуло существо. «По какой причине я должен тебе помогать?» «Ладно, твоя взяла», — сдалась я. «Соглашаюсь признать тебя своим фамильяром». Эдвин неодобрительно нахмурился и прикусил губу, а я протянула руку к существу за алым цветком. В мою ладонь опустилась мохнатая синяя лапка, которую тут же окутала золотистым сиянием.